толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Мама, тата, я счастлівая сям'я. Ці гэта састарэлая і ці гэта адзіная слушная формула сям'і ў 21 стагоддзі? Сёння пагаворым пра тое, як мяняецца ў сучасным грамадстве інстытут сям'і, як мяняюцца сямейныя ролі і самі мэты стварэння сям'і, ці гатовае беларускае грамадства прызнаваць, што нармальнымі і шчаслівымі могуць быць не толькі традыцыйныя сем'і. А таксама высветлім, ці апраўданыя асцярогі клірыкаў і прыхільнікаў традыцыйных каштоўнасцяў, якія лічаць, што трэба бараніць традыцыйную сям'ю. Абмяркоўваюць сямейныя псіхолагі Алена Ермакова, Вольга Андрэева і Юлія Макоўская. Людзі вельмі часта гавораць пра сямейныя каштоўнасці, это становіцца такім агульным месцам. Алена Ермакова, што адбываецца от цяпер з інстытутам сям'і ў Беларусі і еўрапейскім рэгіёне? Як бы вы вызначылі? Я думаю, мы живем в такое очень интересное время в Беларуси, такое, переходное. То есть, когда многие вещи размыты, и, в определенные периоды жизни любого общества есть какие-то такие, относительно стабильные ведущие представления о том, что такое семья и как там распределяются роли. Да? Вот сейчас у нас можно выделять много-много разных групп, где ведущими являются какие-то представления, а какой-то такой глобальной целостной картинки нет. И ведь когда говорим мы о семейных ценностях, опросите 10 человек, что это такое, ответы будут кардинально разные. То есть, может быть, какие-то, такие на уровне общих формулировок они будут примерно одинаковые, а если копнуть вглубь, в суть, будут разные. А як бы вы вызначылі, што такое сямейныя каштоўнасці? Если так в общем, то это в первую очередь это забота. Забота и уважение людей, которых друг другу, тех людей, которых объединяет семья. А семья, в моем понимании, может быть очень разной. Допустим, бабушка и внук, которые живут вместе, это такая же семья, как мама, папа, дети, не хуже и не лучше. Дякую вялікі. Вольга Андрэева, якія асноўныя тэндэнцыі вы б назвалі? Тэндэнцыі у гэты зменлівы час, у які мы жывем, якія аднолькавыя як для Беларусі, так і для ўсіх краінаў свету, прынамсі для еўрапейскага рэгіёну. І ці ёсць беларуская спецыфіка сям'і паводле вас? Беларуская сям'я место не очень благополучное уже достаточно давно. То есть эти неприятные цифры о том, что количество разводов составляет половину количества браков в течение года заключаемых, эта цифра уже, лет 20 ее точно помню. То есть она не нечто новое. И это говорит о том, что те формы семьи, которые у нас человек может выбрать, они зачастую не соответствуют его потребностям. Зачастую это не совсем то, в чем не то место, где человек себя чувствует хорошо. Как семейный терапевт, я 25 лет занимаюсь семейной терапией, сталкиваюсь с тем, что именно внутри семьи очень много насилия, очень много неуважения. Зачастую это не очень благополучное место. Я понимаю, что психолог сталкивается как раз с жалобами, то есть мы меньше можем встречаться со счастливыми семьями, но тем не менее это количество неблагополучия, с которым приходится сталкиваться, оно, конечно, впечатляет. Если говорить о тенденциях, то если говорить опять-таки о культурах европейского региона, то я бы говорила о том, что сегодня в мире нарастает тенденция по уважение индивидуальных потребностей человека. Человек не хочет сегодня быть жертвенным, он хочет реализовать свои представления о счастье, о том, как прожить эту счастливую жизнь. И не всегда семья для него выглядит тем местом, в котором он может свои эти индивидуальные потребности реализовать. Люди уже сегодня не рассматривают семью как оправдание какой-то жертвенности. Но если наши мамы там могли на себе экономить ради детей, то сегодня все меньше и меньше количество мам готовы это делать. И, в общем-то, наверное, в этом нет большого смысла. То есть, действительно, семья – такой институт, который должен приспособиться к индивидуальным потребностям человека. Дякую вялікі. Вот, калі паглядзець, напрыклад, на маю сям'ю, на сям'ю, у якой я вырасла, там было дакладнае падзяленне на мужчынскую, на жаночую працу. Калі паглядзець ўжо на маю сям'ю, то мы так спрабуем пароўну гэтыя все рэчы размяркоўваць і не дзелім на мужчынскую, жаночую. Мая дачка яшчэ не мае сваёй сям'і, але я думаю, што яе сям'я будзе таксама істотна адрознівацца. Ролі ў яе сям'і будуць адрознівацца ад тых, якія, напрыклад, цяпер у мяне. А Юля, як бы вы адзначылі, як мяняюцца ролі і абавязкі ў сям'і і для каго найбольш цяжка вот гэтай змены прыняць? Ну так, ну, насамрэч, да ролі мужа альбо жонкі бацькі гатуюць нас яшчэ ў дзяцінстве. І нават вельмі часта дзіці ўжо тады адмовіць ад іх інтраекты кшталту, ну што ж сабе будзе за жонка, калі ты не ўмееш гатаваць? Альбо што сабе будзе за жонка, калі ты не ўмееш прыбіраць? І так далей. І дзіці таксама не вельмі несвядома ўспрымаюць погляды сваіх бацькоў за свае. Яны проста бачаць, як функцыянуюць бацькі, якія яны выконваюць ролі, і таксама несвядома могуць гэтай ролі паўтараць альбо абраць зусім нешта супрацьлеглае. Пасля шлюбу вядома, што сын альбо дачка ўжо становіцца мужам альбо жонкай, ну і гэты час, калі гэтыя ролі, калі з'яўляюцца таксама дадатковыя ролі, калі нараджаюцца дзеці, то таксама акрамя таго, што ты дачка, жонка, сяброўка, сястра, цяпер ты ўжо мусіш быць таксама маці. Ну і вельмі часта грамадства кажа, ну так, мусіш быць перад усім маці. А пасля ўжо дачкой, сяброўкай, толькі напрыканцы ўжо жанчынай са сваёй прыватнасцю, сексуальнасцю. І я лічу, што насамрэч адно другога не выключае, што важная ў гэтым ва ўсім раўнавага. І так, як ужо было раней сказана, што перадусім важна дбаць пра свае індывідуальныя патрэбы, не зважаючы на тое, ці ты мужчына, ці жанчына, ці жонка, ці сын, ці бацька. Вось, але ўсё ж такі, на маю думку, мужчыны у сучасным грамадстве ўсё ж такі маюць якби больш дазволу на тое, што акрамя таго, як не ведаю, як быць бацькам, можна быць таксама паспяховым спецыялістам, сябрам, сынам і гэтак далей. Можна нават быць каханкам, і для грамадства гэта больш зразумелае, чым калі каханкай становіцца, напрыклад, жанчына. Ну, бо жанчына гэта перш за ўсё маці. Ну, але якби цэлае шчасце ў тым, што гэта ўжо змяняецца, што зараз свет іншы, і ён таксама дае магчымасці і мужчынам, і жанчынам. І жанчына таксама можа здабываць і карміць сям'ю не горш за мужчыну, а мужчына можа займацца нашчадкамі і мець ад гэтага таксама прыемнасць і надалей адчуваць сябе мужным. Бо ролі гэта таксама і мужнасць, і жаноцкасць. Юля, я ведаю, што ў вас двое сыноў. А да якіх роляў вы? Не тое, што іх рыхтуеце, но як вы ім тлумачыце? Вот, іх далейшае жыццё, калі яны захочуць завесці сям'ю, можа не захочуць, вот, як вы іх выхоўваеце? Ну, у нас нема якби зараз нікага выразнага падзелу на ролі. У нас я толькі бачу пэўныя асаблівасці індывідуальныя у кожнага маіх сыноў. І, напрыклад, адзін сын больш уражлівы, больш далікатны, больш чулы, а другі больш актыўны, больш канкрэтны, больш дбае пра свае межы. Таму у нас хутчэй гэта раскладаецца пад такім вуглом, што важная індывідуальная асаблівасць, а не тое мужчына ці ты жанчына. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Дзякуй вялікі. Ну, тут у многіх краінах Еўропы за акрамя традыцыйнага шлюбу можна рэгістраваць іншыя формы партнёрства з рознымі ступенямі абавязкаў і правоў. А Вольга Андрэева, як вы лічыце, у Беларусі варта пераняць такую практыку, ці яна эфектыўная? Но мне кажется, эта практика очень эффективная. Почему? Потому что она дает большее количество моделей, которые соответствуют разным потребностям людей. Действительно, в некоторых странах европейских развод – это многолетняя и очень дорогостоящая процедура. И в связи с этим возникают такие формы оформления брака, ну вот как зарегистрированное партнерство. которая дает определенные права обоим партнерам, но упрощает процедуру выхода, если они разочарованы в этом своем проекте. Я думаю, что это такая форма, которая подходит какому-то количеству людей. Вот я сталкивалась с тем, что такие формы партнерства заключаются, когда один из партнеров иностранец, он не родился в этой стране, не очень понятно, как он сможет адаптироваться к этой культуре, что из этого вообще получится. Потом это учитывает какие-то имущественные права и ситуации партнеров, такие новые формы оформления брачных отношений. Бесспорно, это тоже очень важно. Я думаю, что для нас это было бы тоже очень удобным. И, например, такая вещь, как брачный контракт, который не так широко у нас пока распространен, он бы тоже мог бы предвосхищать какие-то потенциально сложные ситуации в дальнейшем. Я думаю, что все, что защищает интересы и права людей, каждого, допустим, участника этого проекта, мужчины, женщины, детей, они должны быть, у людей должен быть выбор. А вот у Беларуси такая распаўсюджаная форма партнерства, как громадянский шлюб, який ніяк не оформлены. Як вы, Вольга, ставитесь до минусов и плюсов этой формы? В чем он как бы корыстный, а в чем его такие есть месцы, от яких кто-то может потерпеть? Вы знаете, вот я вообще-то его особо так браком не считаю, потому что это значит, кто-то оставляет дверь приоткрытой из этого партнерства. То есть, вообще говоря, гражданский брак – это брак, оформленный в государственном учреждении, но не в церкви. Ну, так называется гражданский брак. Это не церковный брак. А то, что люди живут вместе, не оформляя свои отношения, ну, всегда это называлось просто сожительство. Почему нет? Как временный союз, это, наверное, подходит к какому-то количеству людей. Но он никогда не бывает случайным. Если люди не оформляют в учреждении свои отношения, то это, в общем-то, и не брак. Это какое-то свободное партнерство без больших обязательств. То есть всегда задавая вопросы какие-то такие, можно выяснить, почему люди делали такой выбор. Может быть, как подготовка к будущему браку он бы подошел, но в целом вряд ли это можно считать браком. Вот мне довольно часто доводится чуть от молодых женщин, там, годов 25-26, что вот у их осиротку никто не хочет створать семью. И это вельми часто тишется и мужчинам, которые, ну, им, яким достатково вот как раз того, как Вольга каже, сожительства, формального такого незарегистрованного громадянского шлюбу. Вот как меняется мотивация людей, которые вырашили и не вырашили створать семью? Чему все ж меньше людей теперь это робят. И какая мотивация тех, кто принимает решение про развод, Алена Ермакова? Про развод или про или все-таки про мотивацию не создавать семью? И про то, и про то. Давайте спочатку про семью, Адалина. Дело в том, что, да, я думаю, вот это вот страх перед браком, да, перед брачными узами, я думаю, там, как обычно, там всегда корни в родительской семье. То есть вот, ну, травмирующий какой-то драматичный опыт родительской семьи, часто там связанный с насилием, с предательством, да, там, с какими-то разрывами тяжелыми и так далее, с использованием ребенка там в каких-то своих целях, манипуляциях, и так и приводит к тому, что вот картинка семьи, картинка брака становится крайне-крайне неблагоприятной. И человек, ценя свою свободу и индивидуальность, хочет избежать повторения этого. Я достаточно, знаете, я достаточно часто слышу от молодых, умных, образованных женщин фразу: все так живут. И меня эта фраза всегда очень настораживает, очень пугает. И причиной для развода ведь все-таки, ну, знаете, ведь чаще всего вот по статистике инициатором развода теперь являются женщины. Где-то эта тенденция, вот если брать так уж, раз есть разводы, да, она, ну, положительно в каком смысле? То, что женщины не согласны терпеть, да, то есть они гораздо меньше склонны терпеть, чем это делали предыдущие поколения. Но это с одной стороны. А с другой стороны, там все-таки иногда присутствует и мотив, кто-то должен сделать меня счастливой. И это тот мотив, который нам в каком-то мере насаждает вот популярная культура. Приходит принц, и вот оно счастье. Только женщины. Компетентные и креативные женщины. Обмерковывают разные темы. Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы. Что ты день на хвалях свободы. Только женщины. А вот сирот... Тых мотывацій, які цяпер у людзей, ну, от у вашых пацыентаў, з тым, што вы сутыкаліся, а наколькі вы маглі б сказаць, якая, наколькі вялікая частка стварае сям'ю, ну, таму што так гэта трэба, таму што так гэта заведзена, не таму што ёсць от вялікая патрэба, неабходнасць, там, каханне неверагоднае, там, ці, а просто, ну, от трэба стварыць сям'ю, трэба выйсці замуж, мне там колькі-то гадоў, трэба ўжо мець дзяцей. От ці вялікая частка сям'я стварае сям'ю, людзей стварае сям'ю менавіта з гэтай матывацыі, і ці гэта паспяховыя сем'і, ці гэта шчаслівыя сем'і ў выніку. Спадарыня Алена. Вы знаете, здесь такой интересный момент. Я начну чуть-чуть с конца, да, вот вопроса. Дело в том, что я не так давно читала интересную публикацию в одном немецком журнале, и там речь шла о том, что вот благополучно будет или неблагополучно семья на самом деле не так уж сильно зависит от мотивации, а гораздо больше зависит от вот ценностей тех, кто вступил в брак, да, от их умения там строить отношения, сотрудничать и так далее. Так? Если, допустим, взять вот мою практику и то, с чем я сталкиваюсь, ну, не так уж часто современные женщины вступают в брак вот просто потому, что ну, время подошло, так надо. Но здесь я все-таки сделаю поправку. Ну, обращаются за помощью к психологу, к психотерапевту. У нас далеко не все, да, то есть это тоже ну, определенный такой вот социальный срез там больше, в большей мере представлен. Но в то же время вот переживаний на уровне там, ну, все по-разному говорят. Кто-то говорит, часики тикают, да, кто-то еще как-то. Вот этих переживаний, что возраст уже определенный, а я еще не в браке, вот этого на самом деле много. Да? И, как правило, вот я сталкиваюсь с такими двумя факторами, которые подогревают это переживание. Это все-таки, ну, речь идет о детях, да? О том, что молодая женщина задумывается, что ее время в этом плане ну, как-то вот ограничено. Ну, и здесь и наши медики подогревают ситуацию, там, да, 20 с хвостиком уже старородящие. И второй вот такой фактор – это друзья, знакомые, члены семьи, да, которые бесконечно обсуждают эту тему. Да, как, почему, когда, да, там, и так далее, и так далее. Иногда женщины очень болезненно переносят вот это сравнение. Я одна, там, а подруги все замужем. Но все-таки вот я сталкиваюсь с тем, что... то, ну, по крайней мере, сталкиваюсь с тенденцией не выходить замуж вот просто для того, чтобы наконец-то выйти, потому что определенный возраст подошел. И, ну, вот это радует. Только женщины. Компетентные и креативные женщины. Обмерковывают разные темы. Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы. Что ты день на хвалях свободы. Только женщины. А спадарня Лена уже на початку пачала гаварыць про розныя формы сям'і, што, напрыклад, там бабуля з внукам, это таксама сям'я, сям'я з адным з бацькоў, таксама сям'я, сям'я без дзяцей, аднаполая сям'я, прыёмная сям'я. Шмат можа быць розных формаў, калі перафразаваць знакамітую фразу расійскага класіка пра шчаслівыя і нешчаслівыя сем'і. Вот як бы, Юля, вы адказалі на пытанне, ці могуць быць аднолькава шчаслівыя людзі ў розных фарматах сям'і, ці гатовае сучаснае грамадства прызнаваць, што нармальныя гэта сем'і, што шчаслівыя могуць быць абсалютна розныя сем'і. Ну, мне спочатку хотела так отказать, так, ну, конечно, не могу быть счастливая. А после этого мне пришло, что слово «однольково счастливое» тут не до конца подходит, бо однольково счастливыми люди в принципе быть не могут. Что для каждого человека счастье является как бы чем-то иным, что для одного счастье это нечто съесть и держать, а для другого это подорожничать, развиваться, не ведаю, иметь семью, мужа, детей и так далее. И я особисто ведаю такие семьи, у которых детей нема, и есть только пара, и ведаю семьи с детьми. И яны однольково, как бы яны розные, яны и счастливые, и меньше счастливые. Веду семьи, где есть приемные дети, бо я так сама працавала долгий час с приемными семьями, и для этих деток, которые трапляют, хай себе, у іншой асяроддзі и как бы не живут со своими биологичными батьками, але мают іншие каштовности, которые для их развития больше корыстные, яны так само больше счастливые. И я только хочу сказать, что это не склад семьи окресливает, и счастья есть, его нема. Что тут присутствуют іншие факторы. И первым и таким наиважнейшим фактором это отношения помеж чальцами семьи, а ненавито помеж дорослым и детям. И тут кажу ненавито дорослым, бо это не обовязково мусить быть батьки. Это могут быть приемные батьки, дядули, бабули, сестра, тетка. Что для такого якби, развития дитяти потребно именно это сталый стабильный объект. Это такая особа, которая займається дітям у весь час і спокоює його на потреби. Ці має ніяке значення і вплив на розвиття дитяти тої, якої сім'ї він виховувався, безумовно. Так, що перші 5 років життя маленького чоловіка, вони закладають якби, певну основу для його на його «я» і для його на особи. І ясно, що для гармонічного розвиття дитяти потрібні і узор жаноцькості, і узор мужчинськості. И это незалежно от того, який пол має дитя. Так это не означает, что коли таких прикладов сьогодні не буде, что коли дитя буде виховуватися сирот, не ведаю, бабулі і мами, бо це так само однополая сім'я. Ну то ж дитя виросте з якими отхиленнями. Пам'ятаємо, що це не один ресурс сім'я, що він вельми істотний у житті кожного чоловіка, але є ще інше сиродя поза внутрішньою сімейною структурою. І в цьому сироті так само впливає на те, як маленький чоловік розвивається. А що до того, чи білорусське громадство готове признати, чи такі сім'ї можуть бути щасливими? Я не ведаю відказу на це питання. Я лічу, що кожен сам особисто повинен собі задати це питання, на його відказати. Бо тут говорка про більш ширшу з'яву, а менавіто про зрозуміння, про прийняття того, що хтось може мати інакше, чим я. Что для когось счастье – это просто иметь при себе когось близкого, родного, незалежно от того, якого он полу, криви, профессию, взрослый и так далее. Только женщины. Компетентные и креативные женщины. Обмерковывают разные темы. Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы. Что тыдень на хвалях свободы. Только женщины. Калі мы гаворым пра розныя формы сям'і, мы гаворым і пра аднаполую сям'ю, калі два мужчыны могуць жыць разам, ці дзве жанчыны могуць жыць разам. У Беларусі вельмі патрыархальнае грамадства, гамафобнае грамадства ў пэўнай ступені, у вялікай ступені. Як вы мяркуеце, Вольга, ці апраўданыя асцярогі клірыкаў, прадстаўнікоў розных рэлігій, таксама шматлікіх прыхільнікаў традыцыйных каштоўнасцяў, якія лічаць, што трэба бараніць традыцыйную сям'ю ад аднаполай сям'і? Ці пагражае са з'яўленнем аднаполых сем'яў, ці пагражае нешта традыцыйнай сям'і насамрэч, Ольга? Вы знаете, это действительно очень важный вопрос. Во все времена в любой стране какая-то часть населения является гомосексуальной. И на протяжении длительного периода эти люди подвергались очень жесткой дискриминации. То есть они должны были прятаться, они могли быть, если это речь шла о мужчинах, подвергаться уголовному преследованию. И то, что во многих странах, причем этих странах, таких, например, как Испания, странах, где большую роль играет католическая религия, тем не менее разрешен брак лиц одного пола, это большой прорыв вперед. это какая-то часть населения может стать видимой. Они могут строить свои семейные отношения. Это зачастую люди с очень длительными привязанностями. И они не чувствуют себя изгоями в обществе. То есть это очень большое такое движение вперед, чтобы каждый человек нашел ту форму счастья, которая ему подходит. Традиционной семье, гомосексуальная семья никаким образом не повредит, потому что, во-первых, если люди придерживаются традиционных ценностей, пусть они сами в них будут убеждены и сами транслируют эти традиционные ценности таким образом, чтобы их дети хотели им следовать. А гомосексуализмом заразиться нельзя, гомосексуальностью, понимаете, правильно я так сказала, нельзя заразиться. И поэтому никакой угрозы я здесь не вижу. И, допустим, я человек светский, не религиозный, и я бы, например, хотела, чтобы церковь никак не вмешивалась в жизнь людей, которые вне церкви. То есть есть поле верующих людей, какая-то часть населения себе может сказать, как о людях религиозных, вот там влияние церкви должно ограничиваться. Церковь не должна лезть в жизнь всех остальных членов общества, навязывать какие-то свои ценности, свои правила и влиять на законодательство. То есть в каждой стране все люди имеют равное право на счастье и на реализацию того способа быть счастливым, который им кажется правильным. Алена, як вы меркуете, треба комусь звон бронить традиционную семью, те она у нее спецы. Ну, вы знаете, вообще мне сложно сказать, ну как ее можно каким-то образом, да, там вот взять и защитить, даже если самые благие мотивы. Может, люди говорят о своей там озабоченности, о своих взглядах, и говорят разные люди и по-разному. И опять-таки вот эта традиционная семья, когда мы говорим о том, ну о каких-то только о формальных признаках, да, ну это фактически это где-то разговор на уровне теории, да, то есть разговор ни о чем, потому что есть реальность, есть те семьи, которые складываются в реальности, да, есть человеческая жизнь во всем ее многообразии. И мне кажется, это то, что стоит уважать и о чем стоит заботиться. А, дякую, великий. Юля, вот я веду, что вы працуете и с белорусами, а так само працуете и с поляками, ваши пациенты-поляки. Вот с какими основными семейными проблемами приходят до вас пациенты, и отрозниваются польские и белорусские семейные проблемы? Ну, не, насамрэч, это вельми подобная проблема, а худшие так само потребы, за кем они приходят. Это, прежде всего, потреба близкости у относинах, разумение, принятие так само таким, каким ты есть. Часто это так само праца над тем, как открыть себе для самого себе, кто я на самом деле будет. Если, например, не было такой возможности открывать себе и быть собою, только треба было неяк достосоваться, неяк быть так, как иные этого хотели. Але так само стукаются глубейшие травмы, гвалт, насилие, або некая зневага с детинства, и тогда праца нашмат глубейшая и... А з вашых назіранняў, от Вольга Андрэева казала пра тое, што сям'я не з'яўляецца бяспечным месцам вельмі часта, бо гвалт адбываецца ў сям'і, схавана пра яго вельмі доўга маўчаць. Ці з'яўляецца сям'я бяспечным месцам у сучасным свеце? Ну, я вельмі згодна з тым, што казала Вольга, бо нават калі не браць пад увагу гвалт, зневагу і так далей, то нават часта ў звычайных такіх сем'ях, дзе гэтага не існуе, ёсць такая нават прымаўка польская на тому, што дзеці і рыбы, напрыклад, голасу не маюць. Яшчэ да гэтага дадаюць, што жанчыны не маюць, але гэта ўжо, на шчасце, таксама мяняецца. Я кажу гэта пра тое, што вось на гэта, што дзеці вельмі часта успрымаюцца неяк незалежныя чы самасвядомыя асобы, каторыя маюць пачуцці, эмоцыі, патрэбы і маюць поўнае права таксама на гэта, а яны успрымаюцца як хтось, хто менш, хто павінен падпарадкавацца, павінен быць некім, павінен быць паслухмяным, выконваць загады і так далей. І гэта таксама нясе за сабой пэўныя эмацыйныя кошты і часамі доўгія гады тэрапіі. Таму тут не мусіць быць некі такі гвалт ці агрэсія ці фізічны таксама фізічныя пабоі. Дастаткова часамі таго, што дзіця не бачнае праз бацькоў. І гэта таксама даводзіць да пэўных вынікаў і